Эпилог. Двое сталкеров сидели на склоне холма. Перед ними переливалась разноцветными вспышками долина артефактов. Вот только самих артефактов там уже почти не осталось. Все, что можно было вытащить без лишнего риска, выгребли подчистую. «Хорошо поработали», — сказал пригоршня, любовно поглаживая раздувшийся рюкзак, где лежали спецконтейнеры. «Урожайные здесь места. Надо бы сюда еще как-нибудь завернуть, проверить, выросло чего-нибудь в этом огороде». «Завернем», — кивнул химик. «Мне тоже понравилось. Тихо, спокойно». «Слишком спокойно. Такое чувство, будто чего-то не хватает». «И снова ты прав. Что ж такое? Ты в последнее время таким проницательным стал? Не иначе от слепого ума набрался». «Это кто еще от кого набрался? Знаешь, сколько я его поучал? Он же в зоне не бельмеса. Ладно, сдадим арты, станет повеселее. Мы ведь к бармену не пойдем, правильно? Обратимся к кому-то посерьезней». «Бармен? Нет, это как раз для слепого. Он новичок, ему нужно перед народом покрасоваться, авторитет поднять. А мы с тобой люди тихие». «Ага», кивнул пригоршня, «а также очень авторитетные и скромные». Он встал, повертел в руках шляпу с обтрепанными полями и решительно нахлобучил на голову. «Идем, что ли, химик?» «Идем, идем, партнер». Тихая долинка, набитая артефактами по самое не могу, это, конечно, здорово. Любой сталкер мечтает наткнуться на подобное местечко. Но что значит одна маленькая долина, когда вся зона лежала перед химиком и пригоршней? Зона свободы. Зона удачи. Химик бросил последний взгляд на сверкающие разноцветными огнями аномалии и поднялся. Уходя от долины, они ни разу не оглянулись. Этот кусок жизни остался позади. Лешие, порталы в будущее, бандиты и фанатики, сотрудники госбезопасности и ученые. А что ждет впереди? Да что угодно. Ведь это зона. Здесь случается все, даже самое невозможное. И в любую секунду можно оказаться участником захватывающего приключения. Напарники шагали на восток. Было утро, и солнце, пока что не жаркое, висело над кромкой леса. Свет солнца был куда ярче сверкания аномалий, сколько бы их ни уместилось в тесноте круглой долины. Напрасно аномалии соревновались с солнцем в блеске. Напрасно они искрились и тянулись лучами разноцветного сияния за двумя сталкерами. Те шли быстро, навстречу солнцу и не оглядываясь. Слепой, насвистывая веселый мотивчик, ввалился в бар и шмякнул на стойку перед барменом потрепанный рюкзак. «Привет, бармен, у меня выдалась удачная неделька. Нужен хороший скупщик». Бармену было скучно. Он уже столько раз видел восторженных новичков, радующихся первому хабару, как правило, какой-нибудь ерунде. Он наметанным взглядом окинул неказистое снаряжение слепого и лениво разлепил губы. «Что там у тебя?» Сталкер открыл горловину и подвинул рюкзак по исцарапанной стойке к бармену. «Если я скажу, ты все равно не поверишь, так что лучше, как говорится, один раз увидеть». Несколько сталкеров, сидевших за столами недалеко от входа, развернулись, чтобы понаблюдать, как бармен станет обламывать наивного новичка и разъяснять основы коммерции. Бармен заглянул в рюкзак. Потом перевел взгляд на слепого. Потом снова заглянул в рюкзак. И снова на слепого. Тот подмигнул. «Что? Думал, я консервных банок насобирал?» Протянул бармен. «Оптом дешевле», — предложил слепой. «Я, видишь, обносился. Хочу прикупить снарягу, припасы, бинокль хороший и еще кое-чего. Так что сдам все и цену накручивать не буду. Я же новичок. Мне полагается быть уступчивым, правильно?» «Сам все не возьму», – наконец решился высказаться бармен. «Могу принять на хранение». «Да, ты о снаряге говорил. Возьмешь часть товаром?» «Часть возьму», – согласился слепой. «Только это будет очень маленькая часть, потому что иначе мне понадобится грузовик. В общем, договоримся». «Точно. Да, и в моем заведении, как только скажешь, для тебя будет открыт кредит. Серьезным людям я всегда верю в долг». Один из зрителей сказал. «Погодите-ка, это же парень, которого Макарыч в обучение брал». «Эй, Макарыч, твоя потеря нашлась. Что ж ты сказал, что молодой погиб? А он живёхоник». «Он так сказал от скромности», — пояснил слепой, «чтобы не претендовать на половину моего хабара. Здорово, Макарыч». Его несостоявшийся наставник понуро подошел к стойке. «Живой, значит, это хорошо». «Не, какая там половина хабара? У меня и в мыслях такого не было», — горько признал Макарыч, не сводя глаз с приятно округлого рюкзака слепого. «Что же ты, Макарыч?» — сукаризный произнес бармен. «Всем сказал, что пропал ученик, погиб, так сокрушался». «Так ведь исчез!» — развел руками Макарыч. «А я еще с самого начала заметил, шальной он какой-то, все об удаче толкует. Нельзя в нашем деле на удачу полагаться». «Не полагаться, нет», — возразил слепой, окидывая взглядом зал. «Не полагаться. В нее нужно верить. И отныне я провозглашаю основание новой религии. Вступайте, люди, в мою секту, и будем верить в удачу. Бармен, налей всем за мой счет, что ли? Давайте, сталкеры, выпьем за удачу. Честное слово, за нее стоит выпить». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2016 года.